Da, I'm using microphone. Вообще-то из России можно по-русски. А что вы слышите? А, секундочку, колонки убираю. Так нормально? Так нормально. Да-да-да, это ребенок у меня. Ну чё, чё все замолкли, давайте играть. Давайте под ударный ориентироваться. Кто, кстати, на ударниках у нас? Ага, понятно. Ну да, у меня встроенная звуковая, но я на ней нормально записываю обычно. По крайней мере, в гитариге у меня задержка порядка 10 миллисекунд. А сейчас я вообще без гитариги напрямую воткнулся. Может, мне просто не через ASIO попробовать подключиться? Да.